Глава 20. Междугородный звонок. «Сэр, просыпайтесь! Сам инспектор Станислаус Оутс звонит вам по телефону. Наконец-то вы наденете ваш замечательный халат. А я все гадал, когда же это случится?» Лак просунул голову в дверь. «Он весь день звонил. И еще вас ждут несколько телеграмм. Но мне не хотелось вас будить. Я так ему и сказал. Пусть, мол, поспит». Кэмпион ни секунды ни медля спрыгнул с кровати, всем своим видом напоминая прокуролесившего всю ночь молодого повесу. «Боже мой, сколько же времени?» «Да успокойтесь вы, успокойтесь. Сейчас 16:30». Мистер Лак подал ему пестрый шелковый халат. «Возьмите себя в руки и причешитесь, прежде чем пойдете вниз. Не забудьте там дамы». Кэмпион надел халат, завязал пояс и взялся за очки. «А зачем он звонил весь день? Я уволю тебя, если это правда, Лак. Мое дело, чтобы вы были живы, иначе я потеряю работу», — назидательно проговорил Лак. «А вы всю ночь охотились на призрака, и это не пошло вам на пользу. Да вы сами похожи на призрака. Ну, выгоните меня», — пробормотал он вслед убегавшему мистеру Кэмпиону. Круглолицая служаночка, которая подпала под обаяние мистера Лага, подала Кэмпиону телефонную трубку и отошла в сторонку, всем своим видом выражая глубочайшее почтение. Она бы так и простояла все время, если бы мистер Лаг не махнул ей величественно рукой, отсылая ее на кухню. «Алло!» — услыхал он далекий голос. «Алло! Это вы?»